сердце вселенной в пещере земли заходит. Спасителя не скрыть, да он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетели тому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Спасителя не скрыть, да он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетели тому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Голгофская кровь искупила людей. Спешите, о люди, к Иисусу скорей. Воскресший в Господе в жизни святой несут эту весть искупленной душой. Свет воскресенья Спасителя не скрыть, да он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетели тому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Враги воскресения были и есть, но тщетно хотят они скрыть эту весть. Ведь солнце восход невозможно сдержать. Воскресшему Господу свет воскресения Спасителя не скрыть, да он воскрес, Христос воистину воскрес. Свидетели тому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес.